Первый блин комом. Жмурясь от солнца, Ластик вылез из дыры и для начала поскорей поставил плитку на место. Выпрямился, быстро огляделся по сторонам. Сначала ему показалось, что он не попал ни в какое прошлое, а просто оказался в центральном дворе собственного дома. Те же серые стены, водосточные трубы, занавески на окнах. Но сразу вслед за тем увидел, что двор тот да не тот. Подъездные двери сияют новенькими медными ручками. Стены свежевыкрашены, а в подворотне, что ведет на улицу Забелина, лежат кругляши конского навоза. Вокруг ни души, только где-то неподалеку скребет метла. Под ногами не асфальт, сплошь стеклянные квадраты, от стены до стены. Внизу смутно проглядывают штабеля ящиков, бочек, каких-то тюков. Только одна плитка, та самая, через которую вылез Ластик, мутная и непрозрачная, будто матовая. Посматривая на часы, пришелец из 21 века осторожно сделал несколько шагов. Все-таки поразительно, как мало тут все изменилось за 90 лет. Разве что нет спутниковых тарелок на окнах, до шестого этажа не грохочет магнитофон Растамана Фили. В этот момент Филина окно распахнулось, и механический голос пропел, ненатурально выговаривая слова: «Ты позабыл, и нет тебе прощения». И потом что-то про расставание. «Наверное, проигрыватель», — догадался Ластик. Такой смешной, с большой трубой. Граммофон, вот как они назывались. Он втянул носом воздух, пытаясь определить, чем это пахнет. Кисловатый, приятный, смутно знакомый запах. Лошадьми, вот чем. Когда ходили с папой на ипподром, там пахло точно так же. Папа говорил, что вдоль стены Ивановского монастыря раньше были конюшни. Сбегать, что ли, посмотреть? Оставалось еще целых полминуты. Если быстро, вполне можно успеть, хотя бы одним глазком. Ластик мигом долетел до подворотни. Точно. Из хозяйственных сарайчиков, куда дворники зимой запирают метла, а летом лопаты для снега, торчали конские головы. Сладко пахло сеном. Он подошел к большой мохнатой лошади, рыжекаштанового цвета. Она сочно хрупала чем-то, наверное, овсом, в привешенном к морде мешке. Покосилась на Ластика круглым глазом. Тряхнула гривой, сгоняя большую золотисто-зеленую муху. На лбу у лошади была белая звездочка. «Красивая какая», — прошептал Ластик. «И большущая. Тебя как звать?» Он осторожно дотронулся до гривы, погладил. Лошадь не возражала. Вдруг сзади раздался злой визгливый крик. «А, шайтан жиганский! Сбрую тырить хочешь? Уздечка воровать?» И на спину Ластика обрушился удар метлой. Это был дворник. Фартуки с бляхой, в черной плоской шапочке. Скуластое лицо, понизу обросшее клочковатой бородой, побагровело от ярости. «Вы что?» — отскочил ученик лицея с естественным математическим уклоном. «Я же только посмотреть!» Дворник размахнулся еще раз. И если пластик вовремя не пригнулся, то точно получил бы метлой по физиономии. А так только бейсболка слетела. «У шайтан красный рубаха!» — орал сумасшедший дворник, опять занося свое орудие. И стало ясно, что с этим дореволюционным обитателем не договоришься. Надо уносить ноги. Плохо только, что проклятый псих отрезал путь назад в подворотню. «Ну да можно обежать вокруг дома и нырнуть в центральный двор через арку», — тут же прикинул Ластик. Так и сделал. Припустил вдоль конюшен. Дворник за ним. Не отстает. Ругается по-русски и по-татарски. А потом как дунет в свисток. В окнах появилось несколько голов. Какая-то тетка, высунувшись, крикнула. «Цыганенок? Так его, Рашидка! Держи его, кудлатого! Лупцу его, краснорубашечного! Пущай барынину шаль отдаст!» Дикие какие-то они тут все. В 1914 году. С чего они взяли, что он вор? И почему называют цыганенком? Из-за кудрявых волос, что ли? Вести с этой публикой цивилизованные переговоры было бессмысленно. Ластик повернул за угол. Отсюда был виден выход на солянку, где нынче утром, то есть через 90 лет, была, то есть будет, привязана злая собака. Оттуда навстречу бежал человек в белой фуражке, с саблей на боку. «Чего свистишь, Рашидка?» — кричал человек. «А, цыганок, тот самый. Ничто теперь под землю не провалится. Попался?» И растопырил руки, готовясь ловить беглеца, чтобы не проскользнул на улицу. А Ластику и не надо было на улицу. Он рванул направо, в арку, за которой находился центральный двор. В секунду долетел до матовой плитки. Скорее, пока те двое не увидели, подцепил ее пальцами. Обдирая бока, тесные края, протиснулся вниз, бухнулся на что-то мягкое и задвинул квадрат на место. Оказалось, что-то мягкое — это колени мистера Ван Дорна. «Дай!» — рванул тот Ластика за руку и остановил секундомер.